В конце концов, ее усилия достигают желаемого результата. — Ты уверена, — говорит Бен, несколько озадаченный этим ее переходом от холода к жару, что не мешает ему желать их продолжения. — Отчего бы тебе не переночевать у меня? — Завтра, — обещает ему Джиллиан, — и послезавтра, и после-после. Наконец Бен уходит, и Джиллиан, проводив его для верности взглядом из переднего окна, идет во двор и стоит неподвижно под хмурым небом. Это час, когда сверчки первыми подают сигнал тревоги, почуя во влажном воздухе приближение грозы. Колючая изгородь на заднем конце двора переплела с плотной стеной. Джиллиан подходит ближе и видит, что на сучьях повисли два осиных гнезда. Непрерывное жужжание отдается у нее в ушах, то ли предостережением, то ли угрозой. Как могло случиться, что эти колючки так разрослись, а никто и не заметил? Как же они такое допустили? Поверили, что с ним покончено, приняли желаемость действительное, да только иным ошибкам, которые ты совершаешь, свойственно возвращаться, преследовать тебя вновь и вновь, как бы и твердо не верить, что они остались в прошлом. Начинает накрапывать дождь, и это наводит Кайли на мысль сходить за своей тетей, которая стоит зачем-то и мокнет в полном одиночестве, словно так и надо. — Не может быть! — говорит Кайли, увидев, как высоко поднялась стена колючек с тех пор, как они с Гидеоном играли здесь на лужайке в шахматы. — Ну и что? — Сведем их снова, — говорит Джиллиан. — Велика важность. Но Кайли мотает головой. Сквозь эти колючки не пробиться никакому секатору, их даже топором не возьмешь. Хоть бы мама вернулась поскорее, — говорит она. Выстиранное белье развешено на веревке. Если его не снять, оно вымокнет. Но это еще не все. От колючей изгороди исходит что-то скверное, некая муть, едва различимая простым глазом. Простыни и рубашки по краям покрылись пятнами и словно выленили. Может быть, это видно только Кайли? Но каждое пятно на их чистом белье густого и темного цвета. Теперь-то ей ясно, почему никак не удавалось представить себе поездку на каникулы, почему никакой картинки не возникало перед ее мысленным взором. — Мы не едем к тетушкам, — говорит она. — Сучья на кустах черные, но если приглядеться внимательнее, увидишь, что колючки на них красные, словно кровь. К тому времени, как из-за двери показывается Антони, на дворе уж натекают лужи. — Вы, люди, что, больные? — кричит она. Кайли и Джиллиан не отзываются. Тогда Антони хватает с вешалки черный зонт, выбегает с ним во двор. На завтра, на вторую половину дня, предсказана буря с ветром ураганной силы. Народ по соседству слышал новости и потрудился наведаться в магазин за изоляционной лентой. Когда налетит ветер, лента, наклеенная крест-накрест, удержит на месте оконные стекла. Одним Оуэнсам грозит опасность, что их дом снесет прочь с фундамента. — Миленько, начинаются каникулы, — говорит Антони. — Мы никуда не едем, — объявляет ей Кайли. — Ещё как и едем, — фыркает Антони. — У меня все уже уложено. Что-то зловещее в этот вечер чувствуется, когда выйдешь на улицу. И зачем им понадобилось стоять тут в темноте? Антония ежится, поглядывая на затянутое тучами небо, но от ее внимания не ускользает, что ее тетка вцепилась в руку Кайли. Джиллиан крепко держится за Кайли, боясь, что может не устоять на ногах в одиночку. Антония переводит взгляд на дальний конец двора, и ей все становится понятно. Что-то там есть. В непролазной заросли этих мерзких колючек. — Что это? — спрашивает Антони. У Кайли и у Джиллиан учащается дыхание. От них ощутимо веет испугом. Такой испуг можно учуять нюхом, он отдает дымом и золой. Так пахнет паленая плоть от близкого соприкосновения с огнем. — Что? — повторяет Антони. — Едва Она делает шаг к кустам, как Кайли тянет ее назад. Антония щурится, вглядываясь во тьму, и смеется. — Дай ж ботинок, вот и все! —